Глава 22. Когда за утренней чашкой кофе я могу спокойно общаться с Ксюшей и не вынужден лицезреть лысую башку в тюбетейке, то такое утро я считаю удачным. Сегодня, несомненно, удачное утро. Леонид до сих пор не нарисовался с очередным неотложным заданием государственной важности. Даже строительный шум не нарушает благодушного, пустячного разговора. А стройка идет ударными темпами. Строительные комплексы закончили возводить над нашим цехом бетонный купол. И теперь начали понемногу разбирать сам цех. Обещают забабахать для всего клана апартаменты повышенного комфорта. Я только рад. Делить неказистый штабной вагончик с Иванычем и Дикаром мы с Ксюшей подустали. Хочется отдельное гнездышко. У Иваныча, кстати говоря, неплохо развиваются отношения с Коперкой-шаманкой. Дикар тоже украдкой бросает взгляды на ту девчонку, что я подбирал в игре ему в пару. Подозреваю, при наличии отдельной жилплощади он стал бы действовать более решительно. Даже странно. Ксюша помешивает ложечкой кофе в чашке. 10-й час, а Леонида еще нет. Что это само? Переживаешь, что страна может обойтись без нашей помощи? Скорее наоборот. На подколку Ксюша не ведется. Подозреваю, лысый готовит нам что-то особенное. Иваныч хмыкает недоверчиво, но в этот миг мне в чат приходит сообщение от Леонида. Ксюш, ты как в воду глядела? Он прислал сообщение. Что хочет? Ксюха сурово заламывает бровь. Просит портануться в Йобург, в управление, название которого желательно не называть. Что еще это самое за управление с нежелательным названием? Контрразведка, Иваныч. Опять надо разогнать демонстрацию? Без понятия. Сева, мне с тобой? Дикар с готовностью отодвигает недопитую чашку. Не, не надо, просто портани меня до Йобурга. Если потребуется, отпишусь. Подставляю Ксюхе щеку для чмока и встаю из-за стола. Дикар тоже вынужден вставать с насиженной лавочки, чтобы портировать меня в Йобург. Ничего, портальная сеть активно развивается и скоро достигнет того ранга, когда пользоваться ей смогут все подряд без участия портального мага. Элитный жилой комплекс встречает вокзальным гулом. После того, как мы переселили отсюда корповских прихвостней, строение заняли силовые структуры, превратив его в магический логистический узел. Помимо портала из игры в Реал, здесь установили несколько стационарников для перемещений по Реалу. Причем основной трафик, как я вижу по огромному количеству первоуровневых нубов, составляет именно перемещение из игры в Реал. Люди всех национальностей и цветов кожи со шалелыми и радостными лицами, только-только попав в локацию 0, спешат к стационарникам, чтобы переместиться в родную страну. Это понятно. На весь антикорповский альянс есть всего один порт из игры. Тот, который нам удалось захватить в игровой Британии. Леонид говорил, что после того случая корпус стережет другие порталы, как Форт Нокс. И что сама предпринимала уже несколько попыток отбить наш. Но и мы свою единственную лазейку из игры на землю охраняем не хуже. Поднимаюсь на 4-й этаж комплекса, где контрразведчики заняли полкрыла. Адъютант меня встречает и провожает до кабинета. Стучусь. Захожу. В кабинете Леонид и тот седой контрразведчик, который мне так и не представился. В корпе, кстати, тоже все безымянные. Как зовут Бейджа, я так и не выяснил. Кругом секреты. Здравствуйте. Здравствуй, Сева. Седой поднимается мне навстречу. Извини, что до сего дня себя не назвал. Привычка оставаться в тени. Если хочешь, можешь звать меня, ну, скажем, Сергей Николаевич. А это настоящее имя? Нет. Седой усмехается и разводит руками, как бы извиняясь за секретность. Да и ладно, мне с ним детей не крестить. Тогда давайте к делу. Хорошо, давай к делу. Липовый Сергей Николаевич жестом приглашает присаживаться к столу и усаживается сам. Первым делом хочу передать тебе слова благодарности от руководства Южной Республики и вручить заслуженную награду». Седой контрразведчик передает коробочку в красном бархате. «Что это?» «Орден за заслуги перед Республикой. Носи с честью. И, кстати, если соберешься в отпуск на юг, советую взять орден с собой. Он приравнивает тебя к званию почетного гражданина. Все двери будут открыты, вплоть до дверей парламента». «Спасибо». «Принимаю коробочку, но открывать не спешу. Пусть Ксюха разглядывает, она любит красивые вещи. Особенно, если они дают статус дорогого гостя на южном курорте. А насчет открытых дверей парламента, после операции мне хорошо запомнилась только дверь женского туалета. Сообщать об этом контрразведчику, пожалуй, не стоит». «К сожалению, враг не дремлет», — продолжает Седой, и молчащий Леонид едва заметно хмыкает. «Корпа, разумеется, пронюхала, что подстроенную ею попытку мятежа пресекли именно мы». «Пусть докажет», — лысый менеджер все же подает голос. «Операция чисто прошла. Они до сих пор понять не могут, куда делись несколько сотен проплаченных зачинщиков». «А вы что, не удерживаясь от вопроса, до сих пор держите их в лесу на берегу Енисея?» «Что ты, Сева, они б там давно насмерть замерзли. Мы перевели их в уютные камеры предварительного заключения. И даже со временем депортируем на родину. Дело не в этом». «А в чем тогда дело?» «Продажные корповские марионетки в Европе и Северной Америке разгоняют волну недовольства. Вчера на срочном заседании Совбеза они имели наглость прямо обвинить нас во вмешательстве». «Во вмешательстве куда?» Задаю уточняющий вопрос. «В дела суверенного государства. Куда же еще?» Раздраженно поясняет Седой. «Ну, понятно», — говорю осторожно, хотя мне мало что понятно. «В вопросах геополитики разбираюсь очень слабо». «Видишь ли, полную власть Корпа захватила далеко не во всех странах. Да, ее влияние в каждой стране огромно. Но вот так, чтоб с потрохами, с полным безоговорочным подчинением, она хозяйничает в Северной Америке и Европе, да и то не во всей». «Как-то я даже не удивлен», — показываю легкое знакомство с мировыми политическими процессами. Госдепартамент и Европарламент тявкают на весь мир, как псы подзаборные. Мою реплику Седой пропустил мимо ушей. Вчера на Атлантическом саммите скандализов Ральс и Жапель Барзель устроили неслыханный демарш. Мне очень захотелось уточнить у Седова, он сейчас назвал настоящие имена или какие-то прозвища, но благоразумно промолчал. Они позволили себе перейти на личные оскорбления в адрес нашего министра иностранных дел. «Собаки лают, караван идет», — вставил Леонид, на что словил от Седова гневный взгляд. «А когда наш посол при Атлантическом совете напомнил им, что оскорбление высших должностных лиц Федерации по нашим законам является уголовно наказуемым преступлением, скандализа выдала и вовсе хамскую фразу. Цитирую. «Срала я на ваши русские законы». В кабинете повисла тишина. Седой затарабанил пальцами по столу, а у меня крутится в голове только один вопрос. Какого лешего он хочет конкретно от меня? «Что, Сева, думаешь, это непрофессионально?» Седой усмехнулся. «Действовать под влиянием эмоций». Пожимаю плечами. «Я вообще об эмоциях не думал». «Тут дело вот в чем», продолжает контрразведчик. «Откровенным хамством Европарламент поставил себя в довольно щекотливое положение. И это положение мы можем усугубить и внести еще больший раскол в отношениях с Юго-Востоком». «Каким образом?» «Тут довольно тонкая игра. Мы кинули наживку. Если ты согласишься нам помочь, кинем еще одну наживку покрупнее». «Честно сказать, я пока ни черта не понимаю». «Тогда следи за руками, Сева», — загадочно сказал Седой и показательно положил ладони на стол. «Сегодня мы якобы сделаем вброс под видом утечки информации, что Верхнее Пышминское отделение полиции завело дело по факту оскорбления министра и даже выписало повестку на допрос скандализы и Жапеля. Они же не согласятся ни на какой допрос». «Естественно, не согласятся. Больше того, они обязательно ухватятся за эту тему, чтобы лишний раз над нами поглумиться. Они ж себя в полной безопасности ощущают. У них как раз завтра съезд инфоблогеров со всей Европы. Вот там они и раздуют тему, устроят бесовскую вакханалию по законам жанра». «А моя-то какая задача?» «Ну, Сева, ты еще не догадался? Твоя задача – доставить этих двух еврограждан на допрос в районное отделение полиции в Верхней Пышме». «А Григорий Архипович скрафтил аналог изделия номер 8?» «Нет, Сева, блуждающего артефакта у нас нет. Да и не помог бы он. До Парижа долететь ему бы не дали». «И как мне добираться до Парижа?» «А скажи», — седой контрразведчик сощурил чекистский глаз, «правда, что ты зарегистрировал гражданство своих коперей?» «Ну, было дело». «А если я дам тебе доступ к европейской паспортной базе, сможешь еще раз такую штуку провернуть?» «Допустим, смогу, но если в базе появятся новые граждане Евросоюза, это будет как минимум подозрительно». «А не надо новых граждан. Мы тут на финской границе задержали троих до выяснения. И эти трое как раз блогеры, приглашенные на съезд». «А внешность?» «Внешность надо тоже в базе подменить. Там двое парней и девушка. Справишься?» «Попробую». Седой дал мне ссылку и базовый доступ. Я активировал Мрхакыра. Ну что сказать. Взломать европейское паспортное бюро оказалось намного проще, чем наше отечественное. Уже через 5 минут я, Дикар и Ксюша сменили гражданство на финское и получили непроизносимые имена. Надеюсь, на границе нас не заставят себя называть. «Готово», — спешу обрадовать контрразведчика. «Что дальше?» «Дальше грузитесь во флайер и летите в Турцию. Там пересядете на рейсовый самолет до Парижа. Переночуете в гостинице. А завтра вас ждет Елисейский дворец». «Так-то звучит неплохо. Ксюха точно обрадуется. Если б еще не поджимали сроки, я бы и сам не прочь прогуляться по Парижу. Но действительность всегда оказывается будничной и не такой яркой». До Турции, правда, нас доставили не армейским флайером, а частным представительским. В стамбульском аэропорту неестественно малолюдно. Если б небольшое количество дроидов, он вообще казался бы вымершим. А когда-то здесь была толкучка, как на Восточном базаре. Увы, теперь большинство людей запиханы в вирт. Зато те немногочисленные представители человеческой расы, что имеют возможность путешествовать по миру, ведут себя как хозяева. Хотя не хозяева они, а корповские халуи. И тем не менее, 1,5 часа до вылета нам пришлось торчать в здании аэровокзала без попыток выйти наружу. Снаружи курсируют постовые големы. Если попадемся им на окуляры, болваны нас выкупят сразу. Никакое финское гражданство не спасет. Тот факт, что системную снарягу мы попрятали в инвентарь, одевшись по европейской моде, тоже не спасет. К сожалению, всплывающие статы даже Мрхакыр полностью скрыть не может. Тут одно радует. На крайний случай, Ксюха с Дикаром всегда могут врубить 4 секунды полной неуязвимости, чтобы раскрыть портал и прыгнуть домой. И потому по прилету в Париж ведем себя очень осторожно. Из здания аэропорта метнулись до такси, когда оно уже начало отсчитывать штраф за превышение времени ожидания. Что поделать? В Европе никаким коммунизмом близко не пахнет. Игровую валюту списывают на каждом шагу за каждую мелочь. Когда мне говорили, что жаднее французов в Европе никого нет, я думал, это преувеличение, посетовал Дикар, глядя, как мне пришлось оплатить даже возможность припарковаться у дверей гостиницы. Можно было бесплатно высадиться в 30 метрах, но я решил на безопасности не экономить. Игровой валюты на счету у меня хватает, големов в Париже тоже. Пока ехали в такси, видели их немало, и нам повезло, в транспорте нас не срисовали. Мрхакыр не смог снять все системные метки, но самые явные попрятал. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы оставаться незамеченными хотя бы в такси. Ни о каких прогулках по Монмартру и речи не было, однако Ксюха все равно выглядит довольной. Она, бедняга, последние недели за пределами цеховых стен посещает только участки фронта, а тут хоть какое-то разнообразие. А главное, ночь на широкой гостиничной кровати прошла незабываемо. Поспать удалось немного. Ксюха сказала наутро за завтраком, который нам пришлось заказывать прямо в номер, что когда наш клановый саркофаг будет достроен, закажем такую же. На сходку европейских борзоблогеров добирались по той же схеме. Вызвали представительское такси. Переплатить пришлось вдвое, зато подъехала прямо к гостиничным дверям. Провезя по обезлюдевшим парижским улицам, такси высадило нас перед воротами в Елисейский дворец. Големы патрулируют только внешний периметр, и нам удалось смешаться с толпой. Сканер без проблем признал в нас приглашенных финских граждан, запустил внутрь без проволочек. Елисейский дворец выглядит довольно обшарпанным. Французы не только жадные, а еще и редкие скупердяи. Но съехавшиеся блогеры счастливы и так. Их души греет сам факт приобщения к большой геополитике. Французский президент, правда, на сходке не объявился, зато больших чиновников от информационной политики в избытке. На сцену большого зала сразу вышла Скандализа Вральс. Похоже, ее реально именно так и зовут. И, как говорится, прямо с порога начала вываливать тонны лжи и нелепой клеветы. Седой контрразведчик оказался прав. Почти вся ее речь посвящена теме заведенного на нее уголовного дела. Скандализа и глумилась, и изгалялась, и мешала с говном все подряд. От районного следователя Верхней Пышминской полиции до всего русского народа, включая высшие должностные лица. «Русские — это мусорная нация!» — верещала она будто в припадке. «Русские вообще не люди! Русские — низшие существа! И они еще смеют заводить на меня уголовное дело? Русские совсем потеряли разум! Такого падения даже я не ожидала!» Собравшиеся в зале блогеры на каждую фразу Скандализы отвечают дружным тявкающим смехом. Вакханалия набирает обороты. На подмогу к Скандализе на сцену выходит Жапень-Борзень. Или как там его правильно звать? Этот немолодой, в общем-то, человек принимается совсем уж безбожно врать, обвиняя русских в том, что на самом деле как раз для русских немыслимо. Но, по всей видимости, вполне мыслимо для самого Жапеля и присутствующих здесь представителей европейского прогрессивного сообщества. «Ну что, я полагаю, пора поискать, где здесь женский туалет». Пишу Ксюше и Дикару в чат, и Дикар, понимающе кивает, а Ксюша усмехается. Проталкиваемся через воодушевленную толпу, увлеченно снимающую бесовскую сходку на плашки, параллельно набалтывая собственные едкие комментарии в информационном ключе торжества демократии. И уже на выходе из зала напарываемся на голема. И как он, гад, сюда заперся? Вроде бы все за забором торчали. Болван замечает нас в тот же миг, что и мы его. Резко сдаем назад и бежим к другому выходу. Требование не светить порталы остается в силе. Пока что на нас внимания не обращают, но если откроем портал, обратят. Однако и к другому выходу уже бежит охрана. Чертов голем как-то подал сигнал обычным безуровневым охранным дроидам. Нам ничего не остается, как бежать в сторону сцены, где изгаляется Скандализа с Жапелем. Их выступление достигло эмоционального пика. Более высоким уровнем может стать только впадение в неистовство. Перебегаем сцену и залетаем в условное закулисье. Здесь нам дальнейший путь тоже перекрыт, но теперь плевать. Открытие порталов в женских туалетах, видимо, не превратится в добрую традицию. А здесь мы и так скрыты от публичных глаз. Дикар, активируй! «Если ко мне подойдет русская свинья, — визжит Скандализа, — я перегрызу ей глотку, я выцарпаю ей глаза, никакой пощады!» В этот миг сцена заполняется моими бойцами. Иваныч одной рукой за волосы хватает Скандализу, другой рукой за отворот пиджака хватает Джапеля. «Бодливой корове это само, бог рогов не дал!» — комментирует он последние слова и зашвыривает обоих за кулисы. Блогеры в зале поняли, что сходка пошла не по сценарию, но сбежать никто не успел. Мои ребята перебили охрану и оцепили зал. Отдельные личности попытались покинуть помещение, решив почему-то, что останавливать их никто не вправе. Пара пинков и фингалов быстро развеяли это заблуждение. На сцену к трибуне подошел Иваныч. В паладинском прикиде он грозен и страшен, как греческий бог. «Значит так, это самое. Эти двое, как их там, Скандалюшка и Жапец, что ли, будут доставлены для допроса в районное отделение Верхней Пышмы. Да, Пышма с ударением на второй слог, если кто не знает». Иваныч задумался и обвел притихшую публику тяжелым взглядом. «А да, это само. Если кого-то вызывают на допрос, значит, это само. Надо брать же пень в горсть и поспешать. Верхнепышминское отделение шутить не любит. Спрятаться не выйдет. Достанем в любой точке мира. Хоть в Париже, хоть в Нью-Йорке. Ну, как-то так». Иваныч ушел со сцены за кулисы. За ним потянулся остальной клан. А инфоблогеры остались под неизгладимым впечатлением. Теперь не сомневаюсь, они приложат все усилия, чтобы научиться произносить непроизносимое название «Верхняя Пышма». Да и в целом, глядишь, поумнеют. Подумают трижды, прежде чем тявкать.